Письмо третье. Эпиграф. Absorpta est mors ad victoriam. Поглощена смерть победою. Размышления наши о религии перешли в философское рассуждение, а оно вернуло нас снова к религиозной идее. Теперь станем опять на философскую точку зрения. Мы ее не исчерпали. Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умозрения, мы религии лишь завершаем вопрос философский. К тому же, как бы ни была сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключенные в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае необходимости найти доводы в разуме. Мне кажется, это как раз ваш случай. Вы слишком сроднились со школьной философией. Вера ваша слишком недавнего происхождения. Привычки ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое благочестие само себя питает и собой довольствуется. Вы поэтому не сможете руководствоваться одним только чувством. Вашему сердцу без размышлений не обойтись. Правда, в чувстве таится много озарений. Сердцу, несомненно, присущи великие силы, но чувство действует на нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться постоянно. Наоборот, добытое рассуждением остается всегда с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было наше душевное настроение. Между тем, как идея, только прочувствованная, все время убегает от нас и изменяется. Все зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору. Какое уж у тебя есть, с тем и приходится мириться, а разум же свой мы сами постоянно сознаем. Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность вы принимаете вызванное случайными обстоятельствами неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так. Не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призванию, раз оно найдено в жизни. Тогда принимают судьбу свою с твердой решимостью, со спокойной уверенностью. Конечно, можно и даже должно себя переделывать. Для христианина уверенность в такой возможности и сознание своего долга в этом отношении — предмет веры, и самое важное из чаяний. Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа. Именно к этому должны быть направлены все наши усилия. Но пока мы не почувствовали, что наша ветхая природа растворяется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом, мы должны использовать все средства, чтобы приблизить этот желанный переворот. Ведь он и не может наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы.